Небвен нанес еще один сильный удар щитом, пришедшийся по лицу противника. Хвостом он хлестнул воина по ногам, заставив пошатнуться, а потом выбросил вперед руку с копьем. Силы в его руках со времен войны с эльфами поубавилось, но он все еще был способен пробить доспех. Наконечник вошел в податливую плоть где-то между ребрами и застрял. Предупреждающий возглас солдата рядом заставил военачальника отклониться. Стрела чиркнула по правому понужию ближе к колену. Еще дюйм, и она вонзилась бы в ногу. Небвен нырнул в тень ближайшего дома, заслоняясь щитом, и выхватил из ножен на поясе кинжал. Копье можно было забрать и позже. В темноте люди видели хуже, чем Рэмэ, но нужно было отдать лучникам должное. Они свое дело знали. Еще пара стрел одна за другой пронзили ночь, одна угодила в стену, но другая звякнула уже о край окованного щита. Небвен кивнул одному из двух защищавших его солдат. Тот, оставаясь в глубокой тени, обежал дом широким кругом. Через полминуты он метнул копье на соседнюю крышу, сбивая затаившегося там лучника. С воплем человек упал за ограду. Солдат поспешил к нему, высвободил копье и занес его для последнего удара. «Стой!» — приказал Небвен. Воин едва успел сдержать удар. Наемник пережил и рану, и падение, но, похоже, оставалось ему недолго. Перехватив щит, военачальник подошел к нему и опустился рядом. «Кто нанял тебя?» — спросил он на либайском наречии. Губы человека зашевелились, и он что-то прохрипел, а потом плюнул в лицо Небвена и булькающе рассмеялся. Рэмэ покачал головой, утирая лицо тыльной стороной ладони. «Кто?» — повторил он. «Почему вы напали на людскую деревню?» «Сдохни, демон!» — прошипел наемник, используя эльфийское название Рэмэ. Военачальник поднялся и кивнул солдату. Потом он подошел к трупу рядом и высвободил свое копье. Рэмэ за его спиной тем временем прикончил наемника одним быстрым милосердным движением. С перебитой спиной здесь, вдали от искусных жрецов, он бы все равно не выжил. Больше им никто не попытался преградить путь. Небвен удовлетворенно кивнул. Его воины не растеряли своих навыков за месяц бездействия. Наемники были хорошо обучены, но явно не ожидали сопротивления и предпочли спасаться бегством. Не все сумели прорваться мимо отряда рэмийского военачальника. Небвен надеялся, что его солдатам удалось взять в плен хоть кого-то. Мысленно он в очередной раз возблагодарил служившего старшему царевичу Хатеперу, осведомителя, который предупредил о нападении. Ликер не стал дожидаться истечения отмеренных ему Ренефом 10 дней и решил напасть неожиданно. Хорошо, что царевич, скрипя сердце, все же принял совет военачальника и еще пару дней назад отдал приказ селянам переселиться на тот берег реки, где стоял лагерь Рэмэя. У Небвена не вызывало удивления, что люди Ликира готовы были вырезать соплеменников просто за то, что жители деревни соблюдали свою часть договора с рэмийскими соседями. В военное время ему доводилось видеть и не такое. «Командир, деревня отбита», — доложил подбежавший солдат. «Преследовать людей? Охраняйте дома и урожай. Чего доброго, они еще решат поджечь поля», — мрачно ответил Небвен. «Преследуйте их только до дальних границ посевов». Воин отдал ему честь и поспешил передать приказ другим. Небвен со вздохом опустил копье. «Надеюсь, у царевича дела обстоят не хуже нашего», — пробормотал он и прищурился, вглядываясь в темноту, кое-где освещенную огнями факелов. «Царевич, да, после этой ночи гнев Ренефа контролировать станет уже невозможно. Он будет вне себя от ярости». Небвен отлично понимал это, но пока не мог решить, как надлежит поступить. Сейчас он предпочел сосредоточиться на проблемах более насущных. Ход мыслей военачальника прервали крики со стороны амбаров. Похоже, кто-то из наемников все же успел подпалить зерно. «Каналам, быстро!» — крикнул Небвен, переходя на бег. «Остальные к реке!» Пара сопровождавших его солдат поспешила за командиром. В ход пошло все, что им удалось найти. Катки, кувшины, тазы для белья. В сухом воздухе пустыни огонь разгорался быстро и ярко. Невольно Небвен возблагодарил рэмийские ирригационные системы, которые так охотно использовали люди. Пока часть солдат организовывала цепочку от реки, другие уже наносили воды со стороны каналов. Усилиями воинов пожар удалось остановить быстро. Огонь не успел перекинуться на поля и на деревню и затронул лишь несколько ближайших построек. Но, увы, больше половины зерна оказалось уничтожено. Небвен позволил себе крепко выругаться. А потом он выругался еще крепче, когда дозорный доложил, что в лагере через реку загорелся один из шатров.